«Вроде бы Клясарова они не выносили», — говорил Павлик, когда они все трое возвращались на автобусе после удачно проведенной операции. «А вот марки запросто могли. Положили в конверте в карман, как заметишь». «И марок не вынесли», — заявила Яночка. «Ведь для этого пришлось бы доставать марки и делить между собой. А ты сам рассказывал, как они делят наследство?» «И ты слышала. Любой бы услышал. Так горло драли, на улице было слышно». Очень удобной для подслушивания и подглядывания оказалась выбранная детьми позиция на верхней площадке лестницы, на один пролет выше той, где размещалась злополучная квартира. А поглядеть было на что. Подождали, пока все не собрались. Официально в присутствии адвокатов вскрыли дверь, ворвались толпой в эту дверь, отпихивая друг друга, и долго галдели внутри. Затем начался вынос вещей. Вещи оказались довольно крупными и легко распознаваемыми. Стенные часы, какая-то тумбочка, большой настенный барометр, массивные хрустальные вазы, воротник из меха рыжей лисицы и глобус. Хотя спор и даже ругань наследников внутри квартиры действительно были очень громкими, не так-то просто оказалось понять, из-за чего именно спорят, ибо орали все одновременно. Вероятнее всего, из-за квартиры. Вроде бы, похоже, она являлась главным камнем преткновения при разделе наследства. Все три группировки наследников претендовали на нее. Очкарик два раза выходил из квартиры и спускался вниз. Павлик незаметно проследил за ним, когда тот вышел во второй раз, и убедился, что он делает то же, что и раньше. Останавливается у подъезда, курит и оглядывается вокруг в поисках кого-то. «Значит, действительно кого-то ждет», — пришла к заключению Яночка. «Не нравится мне это». «И сам он не нравится». «Мне тоже», — сказал Павлик. «Подозрительный он какой-то. Выглядит так, будто сообщника ждет. А ведь он адвокат. Ты тоже слышала, что к нему обращались пан-адвокат?» «Ну и что?» — не уступала сестра. «Адвокаты тоже могут быть нечестными. Может, организовал себе какого-нибудь подставного свидетеля и теперь поджидает его?» «А вот Зютык так и не появился», — говорил Павлик. «Этого мне никак не понять». «Есть хочется по-страшному. Может, с голодухи мозги не работают? Сначала поедим, а потом снова начнем думать», — решил мальчик, когда они уже подходили к дому. Мама встретила их сообщением. «Вам совершенно оборвали телефон. По несколько раз звонили какая-то пани Бортуни и какой-то Стефик. У них чрезвычайно важное для вас сообщение». «Здорово!» — обрадовался Павлик, вмиг забыв об обеде. «С кого начнем?» «С пани Амелии», — решила Яночка. «Стефик может и подождать». Однако телефон пани Амелии оказался занят. Яночка набирала номер, а он был все занят и занят. Пришлось изменить намеченный порядок и начать со Стефика. С ним стал говорить его ближайший друг и приятель Павлик. «Слушай, у него что-то потрясное о Зютыке», — бросил он скороговоркой сестре, заслоняя трубку. «Спрашивает, можно ли к нам прийти, не телефонный разговор». «Пусть приходит», — снизошла Яночка. «Может, узнаем, почему Зютык так и не появился?» Через 5 минут Яночка дозвонилась до пани Амелии. Та сказала, дозвонилась до справочной, узнала, наконец. «Телефон, номер которого вы мне дали, установлен у некоего Баранского. Баранский Владислав проживает на улице Бонифация, дом 130». Яночка не поверила своим ушам. «Где проживает?» «На Бонифация 130», — повторила пани Амелия. «Понятия не имею, где такая улица». «Мы имеем», — успокоила ее Яночка дрожащим от волнения голосом. «Что она говорит?» — шипел Павлик, видя, что его сестра в процессе разговора с паней Амелией жутко разволновалась. Лицо девочки пылало, глаза заблестели. «Что же такого?» — сообщила ей паня Амелия. Отмахиваясь от брата, Яночка поторопилась закончить разговор по телефону. «Громадное спасибо вам, пани Амелия. Это очень важное известие. И еще у нас один вопрос. Не скажете ли, ваш дядя случайно не разбогател как-нибудь внезапно?» «Что ты имеешь в виду?» — удивилась пани Амелия. «Я не совсем понимаю тебя». Яночка решила сказать всю правду. Была не была. «Пани Амелия, это страшная тайна. Но мы с Павликом считаем вас порядочным человеком. Вы ведь никому не расскажете. Есть у нас такое подозрение. Нам кажется, что ваш дядя когда-то кому-то продал марки и разбогател. Марки были очень дорогие. Если он действительно продал их, то должен был страшно разбогатеть. И вы могли обратить на это внимание или что-то слышать об этом. Вспомните, пожалуйста». Подумав, пани Бортунь ответила: «Знаешь, а ты, кажется, права. Когда я выходила замуж, то получила от дяди с тетей очень богатый свадебный подарок. Я и не предполагала, что они могут подарить такой дорогой. Представляешь, серебряные приборы на 12 персон. Ну, всякие там ножи, ложки, вилки. И к этому еще кухонный комбайн. Мы все очень удивились, а дядя сказал, что у него очень кстати были солидные денежные поступления. Может, именно это ты имеешь в виду?» Тут от Яночки стало исходить такое сияние, что брат опять не выдержал и снова принялся вырывать у нее трубку из рук. Яночка попыталась мимикой призвать брата к терпению. «Еще секундочку!» «Пани Амелия, а когда это было?» — бросила она в трубку. 12 лет назад. А вы не предполагаете, кому дядя мог продать марки?» «Я вообще не уверена, что он их продал. Может, припомните, в то время он активно с кем-то общался или занялся каким бизнесом? Подумайте, очень вас прошу». Пани Бортон подумала. «Да нет, ничего такого не вспоминается. Хотя, постой, этот потрясающий дар произвел на меня такое впечатление, что я очень хорошо запомнила тот день. Дядя с женой приехали к нам накануне венчания. Сказали, что неудобно завтра в костел являться с таким грузом. Вот они и принесли подарки домой, а в костел придут только с цветами». Погрозив кулаком Павлику, который снова принялся проявлять нетерпение, Яночка попросила пани Амелию продолжать. Та, похоже, вошла во вкус, приятно было вспоминать самые счастливые моменты своей жизни, и она припомнила еще кое-какие подробности. «Дома были мои родители и мы с мужем, вернее, еще женихом. Кто-то из родителей сказал о том, что дядя всегда отличался умением совершать выгодные сделки. На что дядюшка ответил, как сейчас помню: довольно и одной, если она прибыльная. Так и сказал. И еще добавил, что кто-то, возможно, на этой сделке нажился еще больше него. Но он дяде не завидует, он тоже не остался в накладе. Так и сказал. И назвал какую-то фамилию, не польскую. Майер? Байер? Нет, какую-то другую. Может, Спайер?» — подсказала Яночка. — Точно, Спайер! — обрадовалась пани Амелия. — И не спрашивай меня, кем был этот Спайер. Не помню. Только фамилия осталась в памяти. Но, кажется, мне именно с этим человеком дядюшка и совершил выгодную сделку. Еще раз повторяю, вспоминается мне все это довольно туманно, и я ни за что не ручаюсь. — Дорогая пани Амелия! Торжественно заявила Яночка. «Вы предоставили нам просто бесценную информацию. Теперь мы ваши должники по гроб жизни и не знаем, как отблагодарить вас. Мусор уже весь выбросили, книги в порядок привели. Если что надо, скажите». «Что она говорила?» Набросился на сестру да нельзя взволнованный Павлик, когда та положила трубку. «Болтаешь и болтаешь, а я чуть концы не отдал от нетерпения!» Яночка сияла собственным светом. «Молчи и слушай. Сейчас все расскажу. А ты как дурак не даешь дослушать. Нельзя было прерывать. Ей так здорово вспоминалось. Ну?» «Ее дядюшка продал марки пану Спайру». Павлик мгновенно связал в одно целое кучу разрозненных элементов и чуть не задохнулся от волнения. Ведь фамилия покойной хозяйки спорной квартиры на Сасской Кемпе — Спайрова, вдова того самого. Значит, марки там и в самом деле есть. Вернее, были. А вот есть ли сейчас? Но это еще не все. Номер телефона на банковской квитанции? Знаешь, чей это телефон? Ну? Какого-то Баранского, который проживает, в жизни не догадаешься. Который проживает на Бонифация 130. Павлик был потрясен. Полный отпад. О таком успехе они и мечтать не могли. Правда, к поискам марок приступили вроде бы в соответствии с новейшими достижениями криминалистики, начав с поисков, связанных с марками людей. Но чтобы такой бешеный успех! И все сходилось одно к одному. Ясно. Они находятся на пороге великих открытий. А теперь нам надо все аккуратненько записать в тетрадь все наши фамилии и адреса. Кто с кем связан и почему, чтобы не перепутать, сказала Яночка, придя в себя. И пораспрашивать дедушку, как была фамилия человека, который прислал письмо с сообщением о коллекции пана Франтишика и не сообщил свой адрес. Ну, тот самый, у которого украл марки Файксад, что ли? Дедушка обязательно помнит, или у него записано, был уверен Павлик. Сегодня же вечером его и спросим. А сейчас пошли обедать. У меня кишки к спине присохли. Твой, гляди, Стефик явится со своей сенсацией, а я натощак больше не выдержу. Подгоняемый непреодолимым желанием как можно быстрее увидеть своего кумира, Стефик за рекордный срок преодолел отделяющую его от кумира дистанцию и позвонил у калитки, когда все еще сидели за столом. Приняли его в комнате Павлика, ибо там возможный ущерб имуществу не столь бы бросался в глаза, как в комнате Яночки. «Ну, значит, того», — начал Стефик свое потрясающее сообщение. «Об этом самом стало быть Зютыке». Брат с сестрой смотрели на гостя во все глаза и затаили дыхание, боясь пропустить хоть слово. А в душе Стефика словно бушевал вулканический гейзер, явление неизвестное в природе. Его переполняли торжество и неуверенность в себе, счастье от лицезрения своего божества и неумение выразить словами деяния, которые он сегодня совершил, чтобы заслужить похвалу этого самого божества. А главное, нечем было занять руки. Ну, совершенно нечем. Не желая выглядеть в глазах девочки уж совсем полным кретином, он попытался как можно небрежнее опуститься на тахту. Небрежно же взмахнул рукой, задев висящую над тахтой полочку и что-то сбросив с нее. Успев поймать это что-то, он почувствовал себя увереннее. Теперь было чем занять руки. И, не слыша собственного голоса, произнес. «Я с утра пошел к нему. Подумал, может, пригожусь вам. Он как раз уходить собирался». Павлик уже потянулся, чтобы из осторожности вырвать из рук приятеля ножницы для разрезания стали. Но, услышав такое, моментально забыл о своем намерении. «И что? Говори же!» Яночка спросила почти спокойным голосом. «А куда он собирался идти, случайно не знаешь?» «На Сасскую Кемпу», — был ответ. Брат с сестрой не вскрикнули, не подпрыгнули, лишь понимающе переглянулись. Ну вот и раскрыта причина непонятного отсутствия Зютыка на его наблюдательном пункте. И даже, возможно, именно его высматривал адвокат-очкарик, что так не понравился девочке. «Ты откуда знаешь?» — спросил Павлик, чтобы уж никаких сомнений не осталось. Полным фиаско закончились неудачные попытки Стефика скрыть обуревавшие его гордость и радость по случаю одержанной над противником победы. И в его голосе прозвучало явное торжество, когда он попытался ответить как можно равнодушнее. «Знаю уж, у него вырвалось. Потом сам спохватился, да я уже услышал. А сначала темнил, что, дескать, в город. Ну да я его поприжал малость, и выяснилось, на Саскую кемпу». «И не пошел?» — допытывался Павлик. «И не пошел!» — с триумфом закончил Стефик и замолчал. «Вот тебе и на!» Нет, Павлик с Яночкой жаждали подробностей. Девочка не выдержала первой. «А почему же он не пошел?» У Стефика не хватало духу глядеть на божество, хотя безумно хотелось. Впрочем, глядя в пол или в дальний угол комнаты, он прекрасно видел Яночку. Собравшись силами, он хотел скупыми мужскими словами описать свои подвиги. Только до него дошло, что не сможет он признаться в том, какому фортелю прибегнул в квартире Зютыка, чтобы его задержать. Да у него просто язык не повернется. Перестав обрезать громадными ножницами ногти на левой руке, он одним махом перерезал что-то свисающее с полочки и начал с ключей. Тут не было чего стыдиться. Напротив. Сначала у него ключи исчезли. Заявил он, оглядываясь по сторонам, чтобы еще такое разрезать. Без ключей он не мог уйти. «Клево!» — восхитился Павлик. «И где ты их спрятал?» Стефик сказал правду. «Сначала ботинок отца, а потом, когда мы с ним перерыли всю квартиру, сунул под кучу бебехов, мы их уже перетряхнули». «Прекрасная идея!» — сдержанно похвалила Яночка. И этого скупого признания было достаточно, чтобы Стефик, сорвавшись с места, перемахнул комнату и со всего размаху бухнулся в кресло, в результате чего на него свалилась повешенная Павликом над креслом для украшения ржавая подкова. Вертя подкову в руках и сверхчеловеческим усилием удерживая себя от того, чтобы взглянуть в лицо Яночки, он сдавленным голосом поинтересовался. «А что, это вам пригодилось?» «Еще как!» — выкрикнул простодушный Павлик. Но Яночка снова постаралась сдержать эмоции, почти холодно заметив. «Мы еще не знаем. Может, и пригодилось?» — и спросила Павлика. «Как ты думаешь, очкарик не его ли ждал?» Павлик, напротив, эмоций не сдерживал. «Теперь точно знаю его!» «Ждал, как нанятый, и так и не дождался!» «Надо полагать, у них что-то не получилось». «Не получилось? Факт! Ну, что дальше было?» Безуспешно пытаясь разрезать ножницами подковы, Стефик сообщил. «Ну, а дальше я притворился жутко больным». Заметив, чем занят его приятель, Павлик отобрал у него подкову. Яночка подумала, что следовало бы отобрать ножницы, но ничего не сказала. «А что у тебя заболело?» — допытывался Павлик. «А, всякое такое», — уклончиво ответил Стефик. «Приступ у меня случился. Так он собрался вызывать скорую, а потом принялся меня лечить. Воду кипятил, лекарства всякие подсовывал. Я, значит, того болел, а он порядок в доме наводил. Мы там здорово повеселились. Говорю вам, все вверх дном. Порядок наводил один. Когда вверх дном переворачивали, я ему помогал. А тут не мог, ведь меня схватило. В общем, совсем я помирал». Тень одобрения, промелькнувшая в глазах девочки, привела к тому, что несчастный влюбленный чуть не отстриг себе ухо. Только тут Павлик сообразил отобрать у приятеля опасный предмет. «А самое интересное было напоследок», — не удержался от самодовольной улыбки Стефик. Вышел он, наконец, из дома. Не мог я его там больше держать. Вышел, значит, а я за ним увязался. И Стефик в красках отрапортовал о том, как он вцепился в Зютыка, в результате чего тот опоздал на первый автобус, как обманул его с такси, как целенаправленно действовал в истории с Кляссерами, как продуманно опрокинул на противника мусорный бак, облив вышеупомянутого противника прогорклым маслом и прокисшим повидлом. Так что тот уже никак не годился для поездки в город. В общем, хитроумная операция, заранее разработанная и продуманная во всех деталях, была осуществлена неплохо. «Ты что? Классно!» В восторге выкрикнул Павлик, чем воспользовался его приятель и снова завладел ножницами. Руки теперь были заняты делом, и, обрезая одну за другой кисти гардины в попытке подавить так и бьющее из него торжество, Стефик спросил как можно безразличнее. «Вот я и хотел с вами посоветоваться. Что мне дальше с ним делать? Если что надо, говорите!» «Правда, возможно, он теперь будет меня остерегаться, и я немного рискую. Ведь у такого наверняка и пушка припасена. Да уж чего там!» Простодушный Павлик не щадил похвал для приятеля. «Да ты и так здорово нам помог! Надо же, как все у тебя получилось!» «Нам и впредь нужна будет твоя помощь!» Снизошла Яночка, и влюбленное сердце мальчика переполнилось мужеством и готовностью жертвовать собой. Он не успел отреагировать, как девочка добавила. «Но тогда тебе придется снова к нему как-то подлизаться». Стефик был поражен мудростью своего кумира. До такой степени поражен, что на какое-то время лишился способности и мыслить, и говорить. Говорила Яночка, обращаясь к брату. «Как ты думаешь, марки?» Павлик скривился. «Жалко мне марок. Массовка его не прельстит, а хороших жалко. Не Меркурия же ему отдавать». «Кто говорит о Меркурии? У нас есть Ливия. Ведь от пани Амелии мы получили прорву ливийских марок. Дадим ему немного, пусть подавится. Тогда только гашеные», — решил Павлик и добавил. «И еще попросим у Рафала Венесуэлу. Тут столько писем получает от своего приятеля из Каракаса, что уже перестал отклеивать марки». У Стефика наконец прорезался голос, и он рассказал еще об одном из своих сегодняшних подвигов. О пане из редакции газеты и имеющихся марках, которыми готов пожертвовать для блага общества. «Марки от пани мы сначала сами просмотрим», — сказала Яночка. И Стефик еще раз подивился ее гениальности. «Пока отдадим ненужную нам Ливию и ненужную Венесуэлу». «А ты не будь дураком, сразу всего не отдавай, на несколько раз тебе хватит». Разум все еще не очень повиновался Стефику. Его целиком вытеснило чувство. Под его воздействием мальчик очень старательно изрезал на мелкие ровные кусочки прикроватный коврик, зачем Павлик следил с изумлением, а Яночка с пониманием. Ни один из них не сделал гостю замечания, ведь тот проявил себя просто героем. И все-таки оба с облегчением вздохнули, когда герой отбыл, снабженный большим конвертом с марками и множеством ценных советов. «Совсем офонарел малый», произнес Павлик с ужасом, обозревая ущерб, нанесенный приятелем его имуществу. «Смотри, на кусочки изрезал». «О, и все кисти у штор!» «Не понимаю, что на него нашло?» «Не обращай внимания», — ответила сестра, прекрасно понимая, что именно нашло на бедного малого. «Тебе хорошо говорить, не обращай внимания», — кипятился Павлик. «Гляди! И провод перерезал. Да что же это такое? Ведь у меня другого нет. Что на него накатило? Был парень как парень. А в последнее время совсем крыша поехала». Яночка выдвинула предложение. «В следующий раз надо будет ему подсунуть что-нибудь ненужное. Пусть режет». «Ну уж нет», — разбушевался Павлик. В следующий раз мы придем к нему домой. Пусть там хоть все на свете на куски порежет. Пожалуйста. Тогда я могу и не обращать внимания». Вот так великая любовь Стефика то проявлялась в поистине героических подвигах на благо правому делу, то наносила ощутимый материальный вред им с Павликом. На всякий случай Яночка решила оставить опасную тему и переключить внимание брата на более важные и срочные дела. «Ну ладно, сейчас тут приберем, ничего не поделаешь. А пока давай подумаем над тем, как нам отыскать очкарика». «Нет проблем», — фыркнул Павлик. «Приехал он на машине. Сам сидел за рулем, значит, машина его. А номер я записал. Через 2 дня узнаю адрес. Спорим?» Спорить сестра не собиралась. «Как же, станет она заниматься пустяками, когда столько дел». «Еще надо убедиться, что они знакомы, Зетек и Очкарик. Мы думаем, что знакомы, но надо знать наверняка. И знаком ли Очкарик с паном Файксатом? А это нам скажет Хабр при первом же удобном случае». Яночка продолжала. «Еще надо узнать, кому продал пан Спайр свои марки. Баранскому с улицы Бонифация или еще кому? Слушай, неувязка получается». «Какая неувязка?» «Пани Амилия говорила, что ее дядя продал марки, вернее, разбогател 12 лет назад. А ведь пан Спайр умер 20 лет назад. Кто тебе это сказал?» «Как кто? Ты?» «Я?» — изумился Павлик. «Кто же еще? Вспомни. Ты рассказывал, как наследники кричали о сестре покойного, что она вообще тут ни при чем, и завещание недействительно, потому что муж умер 20 лет назад. Ты так и сказал». «Какой муж?» — не понял Павлик. «Ты что, совсем обалдел? Муж покойной Саской Кемпы, пани Спайровой». Павлик напряженно пытался восстановить в памяти то, что слышал тогда на лестнице дома на Саской Кемпе. «А, вспомнил! Не совсем так, как ты говоришь. Они действительно кричали, что нечего ей соваться со своим завещанием, что уже за давностью лет оно недействительно. А 20 лет я тебе просто сказал в переносном смысле, в смысле, что уже очень давно. Я же не сказал 100. «В следующий раз не выражайся в переносном смысле», — холодно произнесла сестра. «Даты — дело точное, а то у нас концы с концами не сойдутся. Видишь, я даже все записываю, чтобы не ошибиться, а ты в переносном. А теперь пошли пораспрашиваем дедушку». Дедушка был в своем кабинете и, как всегда, занимался марками. Ему не пришлось заглядывать ни в какие записи. «Пан Корчинский», — повторил он, вздохнув. «Как же, я его навсегда запомнил. Клеменс Корчинский». Поскольку дедушка больше ничего не собирался говорить, Яночка, немного подождав, спросила. «А что ты помнишь о его родных? Тех самых подозрительных? Он написал тебе, кто они?» «Нет, пан Корчинский не стал называть фамилии. Знал, я бы до них вмиг добрался. Пришлось самому разузнавать». Выяснилось, что сестра пана Корчинского носила фамилию мужа, Баранская. На нее я вышел только через несколько лет, и то случайно, уже почти прекратил свои поиски. И ничего мне это не дало. Хотя... ну, прямо не дедушка, а Шахерезада какая-то. Как всегда, прервав на самом интересном месте, дедушка принялся разжигать свою трубку. Павлик с Яночкой сидели тихо и терпеливо ждали. И без того открытия обрушивались на них водопадом одно за другим. Правда, еще не очень понятно, какая связь между ними, но главное, появилось, что связывать. Нет, дедушка, похоже, счел разговор законченным. Придется снова потянуть его за язык. И Яночка осторожно начала. «А у этой пани Баранской Ты случайно не знаешь, у нее не было сына? Дедушка дунул на спичку. Нет, у нее была дочь. Было множество дальних родственников. А у меня было множество подозрений, но никакой уверенности. Я побоялся обидеть, быть может, невинных людей, и даже теперь мне бы не хотелось делиться своими подозрениями, чтобы не морочить вам головы. Ведь я же понимаю, к чему вы ведете, и думаю, что вы ошибаетесь. Столько лет прошло. Бросьте заниматься этим. Хорошо, согласился Павлик. Но если что... Дедушка задумчиво курил свою трубку. «Если бы это дело всплыло вновь, а я не верю, что так будет», — сказал он. «Если бы марки пана Франтишека вдруг обнаружились у кого-то...» «А мне трудно в такое поверить. Но если это произойдет, вы мне обо всем подробно расскажете. А уж остальное сделаю я». Хотя на двери клуба филателистов не висела грозная надпись, запрещавшая входить с собаками, Яночка на всякий случай решила не рисковать и прихватила с собой огромную хозяйственную сумку. Под прикрытием этой сумки Хабр незаметно прошел со своей хозяйкой мимо контролера, пока Павлик очень долго отсчитывал ему деньги за два входных билета. Девочка с собакой уже успели подняться по лестнице, когда мальчик с билетами догнал их. Тут наверху для собаки было раздолье. Множество закоулков, укромных темных переходов, столиков, тесно обставленных со всех сторон стульями, были прекрасными убежищами для пса. «Пока пусть он полежит тихонько вон под тем диваном», — предложил Павлик. «Потом будем действовать по обстоятельствам». «Жаль», — вздохнула Яночка. — Будет без дела лежать. Скучно песику. Вот если бы можно было оставить его у входа и велеть сообщать нам об интересующем нас объекте. А тут самим придется их разыскивать. Бегать по всем этим коридорам и переходам и высматривать. — Нет, — сказал Павлик. — Что нет? — не поняла Яночка. — Нет смысла вдвоем бегать и высматривать. Пусть бегает один из нас, а второй покараулит вот на этой лестничной площадке у входа. Другого входа тут нет. И если придут после нас, обязательно поднимутся по этой лестнице. Можем сменяться. Если хочешь, ты здесь покараули, а я побегаю. Хорошо. Но постарайся бегать так, чтобы тебя не заметили. Первым всего через каких-то четверть часа появился Зютык. Поскольку Стефику было приказано сделать перерыв в третировании Зютыка, у того появилась возможность свободно выйти из дому, и он явился в филателистический клуб. Сейчас он мчался по лестнице гигантскими шагами, перескакивая через несколько ступенек, и, не снижая темпа, скрылся в глубине большого зала. Лежащий под диваном Хабр потянул носом и слегка постучал по полу хвостом. И вскоре опять подтвердил, что на его собачью память можно положиться, ибо после сигнала Хабра Яночка увидела пана Файксата. Тот солидно поднимался по лестнице с каким-то незнакомым мужчиной, большим и толстым. Своей массивной фигурой тот совершенно заслонял Файксата. И Яночка увидела его только благодаря реакции пса, который даже тихонько тявкнул из-под дивана, чтобы привлечь внимание хозяйки. «Драгоценная моя собачка!» — с нежностью прошептала Яночка, свесившись с дивана, на котором сидела, и заглядывая под него. «Ты прав, Хабрик, это Файксат! Файксат!» Сидя на диване и опираясь локтями на стоящий перед диваном длинный стол, Яночка беспокоилась, заметит ли Павлик оба объекта. «Нет, неправильно они поступили. Надо было им здесь караулить вдвоем, а разделиться только после прибытия объектов и уже по отдельности следовать за ними. Ведь Павлик же не может раздвоиться». Больше трех минут Яночка не выдержала. Приказав Хабру оставаться на месте и ждать, она сорвалась с дивана и уже собралась бегом мчаться в поисках Павлика, но спохватилась и заставила себя идти солидно, не торопясь. девочка направилась к главному большому залу, основному месту сборища филателистов. Они тут стояли небольшими кучками и парами, толпились у столов, разглядывая кляссеры, громко переговаривались. Как хотелось Яночке полюбоваться на чудесные марки, выставленные на всеобщее обозрение. Но она сюда пришла не для этого. Дело прежде всего. Протискиваясь сквозь толпу, пробираясь между столиками, девочка разыскивала брата. Павлика нигде не было видно. Может, он по второй лестнице спустился на нижний этаж? Нужно, верно, догадается, не найдя ее на прежнем месте рядом с Хабром, подождать там немного. Подумав, девочка решила поискать брата на верхнем этаже. А Павлик, и в самом деле прочесав весь второй этаж и не найдя ни одного из интересующих их людей, спустился по второй лестнице вниз, посмотрел там, а потом вновь поднялся по главной лестнице. Яночки на посту не оказалось. Заглянув под диван, Павлик обнаружил Хабра на месте, выпрямился и вдруг увидел очкарика. Тот только что поднялся по лестнице и стоял, рассматривая присутствующих. Одной секунды Павлику хватило на то, чтобы порадоваться, что очкарик его не видит, ибо стоит к нему спиной, огорчиться из-за того, что нет под рукой парика и темных очков, и принять решение. Очкарик направился к главному залу. Павлик последовал за ним. Вернувшись, Яночка обнаружила на условленном месте одного Хабра. Брата не было. При виде хозяйки Хабр приподнял голову, коротко радостно пискнул и замахал хвостом. «Павлик приходил», — догадалась Яночка. Хабр сильнее застучал хвостом об пол, всем своим видом выражая живейшую радость. «Так почему же он не подождал?» — сурово спросила Яночка. Вот на этот вопрос собака не смогла ответить. Пришлось думать самой. Бегать по трем этажам и двум лестницам друг за дружкой они могут до скончания века. Впрочем, точно так же безуспешно можно бегать и в поисках своих подозрительных объектов. С самого начала следовало избрать другую тактику. Отказавшись от конспирации, девочка заглянула под диван. «Хабр, сюда! Ищи Павлика! Павлика! И прячься!» Одним ловким гибким движением пес выскользнул из-под дивана и, ловко лавируя под ногами филателистов, двинулся по той самой трассе, по которой проследовал Павлик несколько минут назад. Яночка поспешила за собакой.